защелкали, защемить, защели, защемлено. Пить воды, спать нельзя. Хотеть и шло пресечение, кто наконец прилетит, прийти, отпущение, забыв согреть. В брусках усталость грядущего, утренняя надежда и непробность, вечерняя возрадостная сидячка. Лежу на двух деревянных столах, слышу радиопоток, пряный блеск в конце апреля, эфиопские диктаторы, трансляции португальских матчей по футболу. Только нужно не ожидать, разлетает на здоровье число.